Марта у окна. «Наружу все!» Гретхен у окна. «Огня! Огня!» Марта. «Эй, караул! Разбой! Резня!» Народ. «Вон труп, взгляни сюда!» Марта, выходя. «Лови убийц! Держи и бей!» Гретхен, выходя. «Кто здесь?» Народ. «Сын матери твоей!» Гретхен. «О, Боже! Вот беда!» Валентин. «Я умираю. Сказ простой, и не увижу дня. Не войте, бабы, надо мной, послушайте меня!» Все обступают его. «Еще ты, Гретхен, молода, и где тебе понять, куда ведет твой глупый нрав? Но шлюхой ставши невзначай, по правилам теперь гуляй, на все есть свой устав!» Гретхен. «Брат! Господи, не убивай!» Валентин. «Ты к Богу в суе не взывай. Что свершено, то свершено. Что будет, будет все равно. Теперь ты начала с одним, а после перейдешь к другим. Когда ж до дюжины дойдет, столпится город у ворот. Когда на свет родится стыд, еще он от народа скрыт, и вот аят во тьме ночей, надвинув шапку до ушей. Его не видно, и тогда его прикончить не беда, но не по дням, а по часам. Растет и выпирает срам, и чем чудовищнее грех, тем больше на виду у всех. Я твердо знаю, дни придут, когда тебя весь честный люд и старый мал, исчадье тьмы, чураться будут, как чумы. Ты будешь направлять стопы в обход, подальше от толпы. Тебе не даст проступок твой блистать в цепочке золотой и в кружевном воротнике отплясывать на пикнике. Ты будешь находить ночлег среди оборванцев и коллег. Если милостивый Бог простит по смерти твой порок, ты смыть не сможешь на земле клейма проклятия на челе. Марта. Вам каяться теперь подстать, а не проклятье изрыгать. Валентин. Ах, сегодня жалко мочи нет. Сломал бы я тебе хребет, да все грехи бы искупил. Гретхен. О, брат мой, вынести нет сил. Валентин. Не плачь, сказал я, брось тужить, минувшего не воротить. Ты мне сама из-за угла удар бесчестьем нанесла. Я честь солдатскую свою и душу Богу отдаю. Умирает.